Книга первая. Аналитика понятий. Под аналитикой понятий я разумею не их анализ или обычный в философских исследованиях прием разлагать встречающиеся понятия по содержанию и делать их отчетливыми, а еще мало применявшееся до сих пор расчленение самой способности рассудка с целью изучить возможность априорных понятий, отыскивая их исключительно в рассудке как месте их происхождения и анализируя чистое применение рассудка вообще. Такова настоящая задача трансцендентальной философии. Все же остальное есть логическая трактовка понятий в философии вообще. Итак, мы проследим чистые понятия в человеческом рассудке вплоть до их первых зародышей и задатков, в которых они предуготовлены, пока, наконец, не разовьются при наличии опыта и не будут представлены затем во всей своей ясности тем же рассудком, освобожденные от связанных с ними эмпирических условий.